Глава 37. Малоун шел следом за Салазаром вверх по вырубленным в скале ступенькам, гладким и слегка вогнутым от бесчисленных подошв, что ступали по ним не одно столетие. На самом верху они вошли в небольшое помещение с провисшим потолком и неровными стенами, что явно говорило о том, что когда-то это была пещера. Нащупав выключатель, они зажгли ряд тусклых ламп в форме свечей. Вскоре пещера наполнилась теплым светом. В стене напротив входа располагалось 6 неглубоких арочных ниш. Он знал, что это такое. Места для священников во время литургии. Они находились в часовне Гертруды, освященной в XII веке, которая до сих пор использовалась для проведения церковных служб. В центре часовни вздымалась высокая готическая колонна. Слева расположился покрытый глиняными табличками алтарь, придавая помещению вид настоящих катакомб. Алтарь украшали изображения креста, якоря и огня, символизировавшие такие божественные добродетели, как вера, надежда и любовь. Перед алтарем в 5 рядов стояли дубовые скамьи. «Вон туда», — сказал Коттон Салазару и указал дулом пистолета на скамьи. Сам он занял позицию между ним и выходом. Неяркий свет ламп с трудом пронизывал темноту, напоминая трепетание пламени свечей на ветру. Деревянный ящичек с книгой Малоун положил на алтарь. «Меня удивило, что вы позволили мне купить эту вещь. Для такого человека, как вы, $1 000 000. Не такие уж и большие деньги. Могу я поинтересоваться у вас, почему правительство Соединенных Штатов так интересуется совершаемыми мною покупками?» «Нас больше интересуете вы сами». «Я уже это понял». Малоун вел игру вслепую. Ему было известно лишь то немногое, что он сумел узнать накануне в кабинете Салазара. «Расскажите мне про Техас, Гавайи, Аляску, Вермонт и Монтану». «Я вижу, что вы уже побывали в моем доме. Не кажется ли вам, что это противозаконно?» «Ах да, чуть не забыл, и про Юту тоже. С какой стати гражданин Испании и Дании вдруг проявляет повышенный интерес к 6 американским штатам?» «Вам когда-нибудь доводилось слышать про пророчество белого коня?» Малоун пожал плечами. «Пожалуй, нет. Это часть моей религии. Оно предсказывает Америке большие перемены, в которых примут участие святые последних дней». «Неужели вы и впрямь верите, что мормоны попытаются подмять под себя власть в стране? Мне казалось, это идет вразрез с вашей религией». «С этим мы согласны. Но нет, я не это имею в виду. Мы свято чтим Конституцию Соединенных Штатов. Согласно нашему учению и нашим заветам, Конституция – это боговдохновенный документ, написанный рукой мудрецов, которых избрал Господь, дабы освободить их от рабства. Это золотая середина между анархией и тиранией. Все, что ниже и выше ее, от лукавого. Наш основатель, пророк Джозеф Смит, свято в это верил. Мы, однако, почитаем этот документ во всей его полноте, как он и должен был пониматься с самого начала». «Какую чушь вы несете?» Салазар улыбнулся умиротворенной улыбкой. «В мои намерения не входит что-либо вам объяснять. А вот вы должны ответить на один мой вопрос. Скажите, какие законы я нарушил?» «На вашей совести убийство». «И кого же я убил?» «По словам Барри Кирка, ради книги вы убили человека». «И вы ему поверили?» «В общем-то, нет. Вы подослали Кирка, чтобы он узнал все, что только сможет. Он слишком долго болтался поблизости, вынюхивая что-то. Стоит ли удивляться, что он привлек наше внимание?» «Умный был подлец. Увы, к несчастью для вас, он не умел вовремя остановиться. Я был вынужден его убрать». «А те двое в лодке? Они сами на это напросились?» «В таком случае за мной еще двое». Какое, однако, хитрое признание насчет мертвого агента. Косвенное, но прозрачное. Что означало одно. Салазар уверен, что живым уйдет отсюда именно он. «Двух донитов внизу я уже ликвидировал», — подумал Малоун. «Но сколько их там еще может быть?» «По крайней мере, нам больше нет необходимости притворяться. Может, лучше приступим к делу?» «Единственное дело, какое у меня к вам имеется, мистер Малоун, это направить вас на путь спасения». «По-моему, я здесь не один такой. Вам не кажется?» «Я мог бы задать вам тот же самый вопрос. В данный момент, похоже, нас здесь двое, только я и вы. Так почему бы нам не воспользоваться моментом?» Кассиопея шагнула в ворота и осторожно закрыла за собой железную решетку. Двое подручных Хусепе ждали снаружи, чуть в отдалении, готовые в любую минуту прийти на помощь. Впрочем, она предпочла бы все сделать сама. Склеп, в котором она находилась, был невелик. Кассиопея различила в темноте лишь несколько могил. Барочное распятие освещала одна единственная тусклая лампа. Справа и слева располагались шесть деревянных панелей с изображением средневековой пляски смерти. Над одной из панелей с изображением смерти с корзиной костей виднелась надпись «Хук фесса репонти мембра». «Здесь покоятся усталые члены», — перевела Кассиопея. Ниже виднелась еще одна надпись, на сей раз по-немецки. Кассиопея перевела ее. «После праведной жизни и добрых дел помни, наградой тебе будет отдохновение». «Неужели?» Лично она в этом сомневалась. Она пыталась жить праведной жизнью, но почему-то никаких наград за это не получала. Зато неприятности сыпались одна за другой. Боже, как она устала от всех этих битв! Как ей хотелось спокойствия и стабильности! Может, ей стоит в кого-то влюбиться? К сожалению, она, если и влюблялась, то в такие же заблудшие души, как и сама. Коттон был таким же вечным неприкаянным скитальцем, как и она. Наверное, именно в этом и заключалась причина их взаимного притяжения. С другой стороны, это всегда большая ответственность. Вверх вели вырубленные в скале ступени. Нервы были на взводе. По ногам тянуло холодным сквозняком. Чтобы успокоиться и взять себя в руки, Кассиопея сделала несколько глубоких вдохов. Темнота вселяла в нее мужество, однако была бессильна одарить мудростью. Она осторожно двинулась вверх. Салазар оставался спокоен. Несмотря на браваду Малоуна, он сомневался, что его жизни что-то угрожает. «Ведь кто он такой?» Всего лишь один из тысячи официальных представителей Церкви Иисуса Христа последних дней, и его ликвидация вряд ли что-то даст американскому правительству, что, впрочем, не означало, что в данный момент он вне опасности. Хусепе уже заметил, что Малоун отобрал у одного из донитов пистолет, который, кстати, сейчас был нацелен в его сторону. Все его люди имели при себе пистолеты единого образца. Огнестрельное оружие было страстью Салазара. Он обожал его, сколько себя помнил. Обращению с оружием его научил отец. Он же научил уважать его. Со своей стороны Хусепе научился мастерски им владеть на благо церкви. «Интересно, однако», — заметил Салазар, «что ваше начальство отправило вас сюда, практически не снабдив никакой информации. По идее, вам полагается знать, что объединяет эти 6 штатов. Вы удивитесь, когда узнаете, что мне известно». Сказать по правде, Салазару не нравилась самоуверенная физиономия его визави. «Более того», — продолжал Малоун, — «если кого и мучает любопытство, то это вас. Вы хотите знать, почему ваша персона вызывает у нас такой огромный интерес? Готовьтесь. Ответ вы узнаете уже совсем скоро». «Жду с нетерпением». «Интересно», — задумчиво произнес Малоун, — «а нынешний пророк в курсе вашей веселой шайки донитов? Сомневаюсь, что это его инициатива. Мормонская церковь проделала долгий путь. Необходимость в разного рода крайностях давно ушла в прошлое». «Я не стал бы зарекаться. Моя церковь не раз подвергалась гонениям и насмешкам. Мы вынесли не одно оскорбление, подобное тому, которое нанесли нам вы. Насилие, смерть. Но мы не сдались. Мы пережили все благодаря нашему мужеству и стойкости». Салазар тянул время, давая возможность подручным прийти к нему на помощь. Он не терял надежды, что они уже идут ему на выручку. «Я дважды недооценил вас, мистер Малоун». «Знаю. Третьего раза не будет». Кассиопея шагнула из тени рядом с дверью, которая, похоже, вела в часовню. Еще 4 шага, и она уже стояла позади Коттона. «Бросай оружие», — произнесла она, прижав дуло пистолета ему к спине. Малоун застыл на месте. «Я не стану повторять дважды», — сурово добавила Кассиопея. Коттон понял, сопротивление бессмысленно. Пистолет со стуком упал на пол. Салазар поднял оружие и, держа палец на спусковом крючке, поднес его к колбу Малоуна. «Я должен пристрелить тебя здесь и сейчас. Ты убил 3 моих людей. Похитил меня. Требовал от меня ответы на вопросы. Американское правительство не имеет права так поступать». Глаза Салазара сверкнули яростью. «Ты убил американского агента», — возразил Малоун. «Ложь!» — выкрикнул Салазар. «Я никого не убивал». Черный зрачок пистолетного дула по-прежнему смотрел Коттону в лицо. Впрочем, такое с ним случалось не впервые. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Нет, Хусепе», — остановила Салазара Кассиопея и встала так, чтобы Малоун мог ее видеть. «Никакой крови! Я пришла положить этому конец». «Но ведь он само зло!» — возразил Салазар. «Убить его значит сотворить не меньшее». Салазар неохотно опустил пистолет. На его лице читалось отвращение. «Ты права. Моя совесть чиста. Я не сделал ничего дурного». «Интересно, сколько она простояла снаружи часовни?» — задался мысленным вопросом Малоун. Слышала ли она молчаливое признание Салазара? Что, если того мучает тот же самый вопрос? Тогда все становится на свои места. Кассиопея подошла к алтарю и взяла в руки книгу. «Она наша!» С этими словами она протянула книгу Салазару. «Скажите своему начальству», — произнес тот, обращаясь к Малоуну, «что я благодарю вас за ее приобретение». «Выходит, воровать не грешно?» Салазар расплылся в ухмылке. «В данных обстоятельствах я бы сказал, что нет. Лучше назовем их частичным воздаянием за то, что я тебе должен». Малоун понял намек. Салазар же направился к выходу. Кассиопея, не спуская дула с Коттона, тоже попятилась назад. Впрочем, он тоже не стал отводить глаз. «Ты собираешься меня пристрелить?» «Только попробуй, сдвинься с места, и ты покойник». «Это я тебе обещаю. Я не забыла, как ты оскорбил меня. И его. Нашу религию. Я умею сдерживать себя. Но если меня довести, честное слово, я буду стрелять». С этими словами она вышла вон. Малоун остался стоять посреди часовни. У него не было желания преследовать их. Кассиопея закончила спор по-своему. И дальше провоцировать ее не стоило. Выйдя из часовни в небольшой вестибюль, вырубленный в скале, Коттон приблизился к прямоугольному отверстию во внешней стене. Окно это было не застеклено. Из-за разбросанных по небу облаков выглядывала серовато-желтая четвертушка луны. Внизу он разглядел смутные фигуры. Это были Кассиопея, Салазар и два Данита. Все четверо уходили с кладбища назад в город. Его самого душили злость и разочарование. Он чувствовал себя преданным. Но еще хуже — круглым дураком. Он пошел на конфронтацию с Салазаром практически без причины. Исключительно ради драки. Но ведь это не в его духе. Не в его привычках угрожать кому-либо, не имея надежного прикрытия. На этот раз все вышло иначе. Президент Соединенных Штатов поручил ему запугать Салазара. Что ж, запугать он, похоже, его запугал. Четыре тени растворились во тьме. Одну из этих четверых Коттон любил. И что теперь? Ответа на этот вопрос у него не было. Кассиопея вошла в вестибюль Золотого Оленя. К этому моменту пистолет уже вернулся к своему владельцу. Она узнала, что оба Данита остановились в номере на третьем этаже, чуть дальше по коридору от номера Хусепе. Ее просторный люкс располагался этажом ниже. Салазар передал книгу своим помощникам, после чего отпустил их, а сам пошел проводить Кассиопею до ее номера. Она вставила ключ в замочную скважину, он бережно взял ее за руку и привлек к себе. «Хочу сказать тебе, что я никому не причинил зла. Мои слова были неправдой». «Я знаю, ведь это не в твоих правилах». «Ты действительно сказала то, что думала? Про нашу религию, про то, что он оскорбил нас?» Каждое слово было правдой. Ложь давалась ей легко. «Почему ты пошла за мной?» «Решила, что могу быть тебе полезной». «Это я понял. Я участвовала в нескольких громких расследованиях и знаю, как вести себя в... щекотливых ситуациях». «Это я тоже понял. Самое главное, что книга теперь у тебя, а Малоун остался ни с чем. Что бы ни произошло между ним, американцами и тобой, я всегда буду рядом, чтобы тебе помочь». Салазар пристально посмотрел на нее, пытаясь понять, стоит ли ей верить. Она могла поклясться, что слышит его мысли. «Что ж, при необходимости воспользуюсь твоей помощью». В таком случае она тебе будет оказана. Поговорим об этом завтра, сказал он и нежно ее поцеловал. А пока спокойной ночи. С этими словами Хусепе поднялся к себе на третий этаж. Она дождалась, пока стихнут его шаги. Коттон прислал ей еще одно сообщение, полное обвинений. Он зол на нее. Это было ей ясно. Впрочем, предельно ясно было и нечто другое. Хусепе Салазар совсем не тот, каким она его когда-то знала.